13 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Я сегодня отдал мамину записку отцу. Последние два дня думаю о маме. Не понимаю, как такое возможно? Хотеть быть мужчиной, если ты родилась женщиной. Все еще надеюсь, что ее не так поняли. Ведь слова можно по-всякому трактовать. У нас в классе есть девчонка, которая в интернете пишет в мужском роде. Но в остальном она самая обыкновенная, даже носит платье. Но я перечитывал записку, каждый раз спотыкаясь о слово «сделал», и у меня все меньше получалось убеждать себя, что мама подразумевала что-то другое. Все это ужасно странно. Это даже страннее, чем Шпагин с его поцелуями. В общем, я передал записку отцу. Он спросил, почему я не отдал ее раньше и почему решил сделать это сейчас. Я подумал и ответил: «Не хотел, чтобы ты чувствовал вину, но теперь понимаю, что ты ее заслужил». Папа вздохнул. Сказал: «Может, ты по-своему и прав». «Я по-всякому прав». «По-всякому правы только дураки». Я подумал: «Спасибо, конечно». Но ничего не ответил. Папа сказал: «Как думаешь, почему она тебя била?» «Потому что она меня не любила». «Нет, потому что она себя не любила». «Это как?» «Не любила свою жизнь. Не любила себя за то, что живет ею, хотя ей это противно. И ты был частью этого». «Значит, она не хотела, чтобы я был?» «Она хотела, чтобы ты был, но в других обстоятельствах». «В каких?» «Когда бы она была не она, понимаешь?» Я не понимал, но кивнул. «Стала бы она судиться со мной за тебя, если бы ты был ей не нужен», — продолжал папа. «Она хотела изменить обстоятельства, но с тобой. Ей казалось, что когда жизнь будет другая, все будет по-другому, и ее отношение к тебе тоже». «Почему тогда ты не дал ей построить другую жизнь со мной?» «Это означало рискнуть тобой. Я был не уверен, что она так сильно изменится, что перестанет тебя бить». «Почему?» «Потому что куда бы ты ни поехал, ты берешь с собой себя». Я подумал: «Чего? При чем тут поездки? Разве кто-то куда-то собирался ехать?» Папа, заметив мой вопросительный взгляд, сказал: «Это Нил Гейман». «Я все равно не понял». «Ну, может, позже». Этот не до конца понятный мне разговор все-таки что-то поменял не только внутри меня, но и между нами с отцом. Я еще не до конца перестал на него злиться, но появилось в этой злости что-то напоминающее прощение. Мне вдруг захотелось рассказать папе про Шпагина. Если с мамой все так, как утверждает отец, то у них со Шпагиным какая-то похожая ерунда. «У нас в классе учится мальчик, и он, ну, этот». «Кто?» «Ну, педик». «Почему ты так думаешь?» «Говорят, он в прошлом году целовался с семиклассником в туалете. И он поцеловал меня в щеку. Еще все время лез со своей дружбой». Папа, выслушав, помолчал, потом спросил: «А ты уроки сделал?» «Пришлось идти делать уроки. Похоже, он ничего не понял. До вечера просидел над математикой. Папа куда-то уходил. Потом вернулся и положил передо мной книгу «Хорошо быть тихоней». Сказал: «Прочитай». Она же 18+. Некоторые книги не могут ждать 6 лет. Они нужны сейчас. Если бы не 18+, я бы эту книгу еще 100 лет не трогал. А теперь интересно, вдруг там про секс?